В избирательном штабе Успенского царила праздничная обстановка. Во-первых, потому что выборы состоялись. Во-вторых, опросы проголосовавших в разных городах и районах области избирателей показывали, что большинство из них голосовало за Успенского. Когда Андрей Иванович вошел в большой зал, находящиеся в нем работники поднялись со своих мест и захлопали. К Андрею Ивановичу подошел Сливков. Он пытался скрыть, что уже крепко выпил, но у него это плохо получалось. «Все окей, Андрей Иванович. Шампанского 2 ящика закупил. Ждем официальных результатов. Думаю, к часу ночи облизбирком подведет предварительные итоги. Наши люди дежурят там. Я объявил приз $3000 тому, кто первый сообщит добрую весть». «Прекрасно», — сказал Успенский. «Я вижу, зря время не теряете. Смотрите, не перегрузитесь, а то не с кем шампанское будет пить». «Не беспокойтесь, Андрей Иванович», — слегка заикаясь, произнес Сливков. «Устал чертовски. Извините, чуть лишку хватил. Но все будет тип-топ. Вы у меня третий, которого я возвожу на престол». «Ладно, ладно, не хвастайся», — вмешался стоящий рядом Ищенко. Он терпеть не мог выпивших людей. «От них всего ждать можно. Сами в дерьмо влезут и других втянут». Успенский сел за свободный стол, попросил кофе покрепче. У губернатора он, пожалуй, зря выпил. Расслабляться нельзя. Торжественный миг победы не должен быть омрачен ничем. Выпив кофе, Андрей почувствовал прилив сил, готовность работать. Ему принесли предварительные сводки результатов голосования. Он лидировал практически во всех районах. Эти цифры радовали. Значит, правильно писали журналисты. Может он добиваться желаемого. Пошел первый час ночи. В зал влетел парень, волосы которого, как раньше говорили, были пострижены под горшок. «Победа! Ура!» — крикнул он. «В избиркоме подписывают протоколы. За Успенского 89% голосов». «Ура!» — закричали пиарщики. «Ура!» В зале все сразу зашумели. Сливков сбросил покрывало со стоящих в углу ящиков с шампанским. «Навались, братцы! Навались! Ура! Мы заслужили эту победу!» Веселье охватило всех находившихся в зале. Звуки вылетавших пробок, звон бокалов усиливали его. Зазвонил телефон прямой связи с облизбиркомом. Андрей Иванович включил громкоговоритель, и все услышали слова поздравления с победой. Председатель комиссии, правда, оговорилась, что это предварительные данные. Возможно, кто-то попытается оспорить их. Но эта подстраховочная фраза уже никого не интересовала. Все бросились к Успенскому. «Качать нового губернатора! Качать!» И вскоре он стал подлетать в воздух. Когда Андрей Иванович вновь почувствовал под ногами пол, он подошел к столу, где оставил свой бокал. «За победу!» — воскликнул он и, выпив до дна, разбил бокал вдребезги. К нему подошла уборщица. Он узнал в ней сестру Крупьевой. «Я все-таки выполнил просьбу Таисии Федосеевны», — мелькнуло в голове. Сестра Крупьевой держала телефонную трубку. «Вас к телефону». «Почему у нее на руках резиновые перчатки?» — подумал Успенский. «Почему?» «Ах да, она убирает помещение, и, видимо, поэтому в перчатках». Он приложил трубку к правому уху. «Кто?» — Кто это?» «Не узнаешь?» — послышалось в ответ. «Это та, кого ты отверг, который испоганил жизнь, которую лишил благополучия и покоя. Вот и пришла расплата». «Кто? Кто это?» — проговорил опять Успенский, чувствуя, что начинает задыхаться. «Секретарь Копейкина и Артемьева. Они завещали мне покарать их убийцу, когда ему будет хорошо. Я не посмела ослушаться. Да и нельзя быть неблагодарной по отношению к тем, кто меня любил». Трубка упала из рук Успенского. Он пошатнулся, это заметил Ищенко. «Андрей Иванович, держись!» — закричал он. «Я сейчас!» Ищенко подскочил вовремя. Он подхватил падающего хозяина, посадил в кресло. «Держись! Держись, Андрей Иванович! Врача! Срочно врача!» Успенский почувствовал, что у него холодеют руки, больно сжимается сердце. «Вот и меня достала смерть», — прошептал он. «Вот и мой черед в ад отправляться. На том свете деньги, надеюсь, потеряют свою власть надо мной, будь они прокляты». Силы покинули Успенского. Он как-то неестественно откинул голову назад. Подбежавший Кирилл стащил с него галстук и начал усиленно массировать грудь, причитая при этом: «Андрюшенька, не умирай, не умирай». Успенский, видимо, услышал младшего брата. Он вспомнил, что когда был маленьким мальчиком, мама звала его Андрюшенька. Это ласковое имя ему очень нравилось. Он хотел сказать об этом Кириллу, но губы не слушались. От сознания бессилия из закрытых глаз выкатились слезинки и стали спускаться к подбородку, оставляя влажный след на лице. Поняв, что Успенскому он не помощник, Ищенко поднял свалившийся на пол телефон. Уловив тонкий металлический запах, исходивший от черной трубки, понял, откуда пришла беда. Он обвел глазами столпившихся возле Успенского людей и на полную мощь своих легких заорал: «Всем стоять на месте! И вас, Крупьева, это касается!» Ищенко, увидев, что уборщица направилась к выходу из зала, быстро подошел к ней и повернул к себе лицом. Крупьева попыталась вырваться, но Петр прижал женщину к стене и стал бить ладонями по щекам. «Ах ты, паскуда! Какого человека загубила? Покажи, что у тебя в карманах, что?» Он грубо запустил руку в карман халата уборщицы и вынул маленький темно-коричневый пузырек с надписью «Пуазон». В другом кармане показалась свинцовая коробка с бесцветной мазью, на которой была выгравирована буква «К». Ищенко знал, что в таких коробках хранится новый вид нервно-паралитического яда. У человека, вдохнувшего его пары, останавливается сердце, и он погибает. От сознания того, что его обманула никчемная жалкая бабенка, Ищенко взвыл. Более десятка профессиональных киллеров он обезвредил за время службы у Знанцева и Успенского. И надо же, какая-то замухрышка его вокруг пальца обвела. Он опять ударил женщину, на этот раз по ушам двумя ладонями одновременно. «Ты этим ядом воспользовалась?» Взяв со стола изъятую у Крупьевой коробку, спросил Ищенко. «Да», — боясь следующего удара, выдавила из себя женщина. «Он надругался над моей сестрой, лишил ее средств к существованию, за это и поплатился. Вы думаете, что раз у вас деньги есть, вам все с рук сойдет. Нет, ошибаетесь. На каждого управа найдется. Ненавижу таких. В порыве бешенства Ищенко еще раз ударил ее ладонями по ушам. Ух ты, змея подколодная, шавка ядовитая. Такого человека убила. Он же добра тебе хотел, на работу взял, детей твоих пожалел. Из ушей уборщицы потекла кровь. Она не слышала слов своего мучителя, но, теряя сознание, подумала: «Ничего, вытерплю. Я сделала то, о чем просила сестра». Ищенко, пнув ногой упавшую уборщицу, схватил за рукав халата вошедшего врача и потащил к Успенскому. «Скорей, скорей! Может быть, еще не поздно». Он вдохнул яд из телефонной трубки во время разговора. При виде бездыханного тела Ищенко заплакал. Пожалуй, в первый раз после давно минувшего детства, закаливший его за годы взрослой жизни, злобный мир не лишил Петра до конца чувства жалости, способности оплакивать того, кто ему стал не просто хозяином, объектом охраны, а старшим, по-мужски скрытно любимым братом, человеком, за которого он был готов отдать жизнь. И не из-за денег, а потому что верил в звезду Успенского, в то, что он может сделать много для будущего процветания области и всей России. И вот теперь на его глазах эта звезда закатилась. За что же стране, ее народу и ему, Ищенко, такое наказание? Тем временем склонившийся над Успенским врач пообещал: «Я сделаю все возможное». Расстегнув рубашку Успенского, он дважды ударил его в область сердца. А затем положил на грудь похожую на утюг пластину и включил дефибриллятор. Тело Успенского дернулось. Через мгновение Ищенко услышал: сердце заработало, появился пульс. Не обращая внимания на стоящих рядом людей, он плюхнулся на колени, повернувшись лицом к углу зала, где Сливков, как бы отдавая дань моде, установил три иконы, впервые в своей жизни обратился к Богу. «Господи, верни жизнь рабу твоему Андрею». Глава 10. Молитва Ищенко была услышана. Врачи областной больницы, как говорится, вытащили Успенского с того света. Через 2 недели после случившегося он себя чувствовал вполне прилично. Прошло головокружение, в пределах нормы было давление, ритмично стучало сердце. А главное, появился интерес к жизни, к происходящим событиям. Причем, прежде всего, не мирового, а областного масштаба. Но врачи не торопились выписывать своего именитого пациента и продолжали вести наблюдение за состоянием его здоровья. Они получали удовольствие не только от заметных подвижек в физическом и психическом состоянии Успенского, но и от использования новейшей диагностической аппаратуры, срочно закупленной в Швейцарии на деньги банка «Радужный». Наконец врачи вынесли долгожданный вердикт: практически здоров, и выпустили Успенского на волю, взяв с него обязательство не перерабатывать и еженедельно заезжать в клинику для профилактического осмотра. Видимо, потому что истосковался по работе, Андрей Иванович рано проснулся в понедельник. Едва забрезжил рассвет, он был уже на ногах. Прошелся по выделенной ему областной администрации квартире. Квартира была, как и московская, трехкомнатная, но без дополнительных удобств в виде 2 санузлов, кладовок, обширных антресолей. Надо будет купить другую и на свои деньги, подумал Успенский. А эту передам многодетной семье. Пусть народ знает, что я не собираюсь у него на шее сидеть. Популизм, конечно, но авторитет зарабатывать надо. Андрей Иванович заглянул в комнату, где спали сын и дочь. Маринка во сне улыбалась. От этого на душе стало теплее. Андрей Иванович вспомнил, что вчера вечером за ужином дочь вызвалась вести хозяйство. Рановато, конечно, в ее возрасте тратить время на готовку еды, мытье посуды. Хотя, впрочем, почему бы и нет? Во-первых, Успенскому не хотелось воспитывать своих детей белоручками. Во-вторых, еще больше ему не хотелось пускать в дом незнакомых женщин. Несмотря на случившееся, при общении с женщинами у него не возникало чувства опасности. Наоборот, в больнице он не скупился на комплименты медсестрам и нянечкам, старался вызвать их на душевный разговор. Это позволяло ему лучше узнать, как живут простые люди, утвердиться в понимании необходимости изменения установленных при Ельцине порядков, следствием которых стало обнищание большинства российских граждан. Не попадя в больницу, он, пожалуй, не скоро узнал бы о том, что медицинскому персоналу платят унизительную зарплату, которой только на хлеб да воду хватает. В таком же положении были не только врачи, но и учителя, да и многие другие. А в сельской местности вообще годами люди денег не видели. Что с огородов собирали, тем и питались. Ну, еще лес подкармливал. Грибы и ягоды, слава богу, в нем пока не перевелись. Слушая своих собеседниц, Успенский стыдился за свою прошлую жизнь, полную сытости и вседозволенности. Конечно, он мог искупить перед ними свой грех, раздав деньги банка Радужной. Но тогда бы сам остался голым королем и потерял авторитет у новорусской олигархии. Никто сейчас не считается с людьми, даже губернаторами и министрами, если они не в состоянии оплачивать свои счета. Да, подачки не панацея от нищеты. Такие рассуждения остужали сердце Успенского и сводили на нет возникавшее иногда желание быть добрым. В больнице Успенский столкнулся еще с одной несправедливостью. Накануне выписки Ищенко сообщил, что против него возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений сестре Таисии Крупьевой, которая, равно как ее и старшая, зловредная сестрица, была арестована. Сестры находились в следственном изоляторе в связи с покушением на Успенского. Они уже дали признательные показания, чем ведущий дело следователь был весьма доволен. Он несколько раз порывался допросить Успенского, но врачи строго стояли на защите интересов своего подопечного и не хотели делить его с другими. «Что же ты мне раньше не говорил об этом?» — спросил Успенский. Услышав от Ищенко слова о том, что он не хотел тревожить больного шефа, Андрей Иванович произнес: «Идиотизм. Ты поймал преступницу, и ты же виноват». Но узнав, что от ударов Ищенко женщина оглохла, сказал, что не следовало бить Крупьеву. «Я убить ее готов был, когда увидел вас бездыханным», — признался Петр. «Понимаю тебя». Успенский вспомнил, как им овладела жажда мести, когда он увидел убийцу своей жены. И все же захотелось упрекнуть Ищенко в отсутствии должной бдительности, но удалось сдержаться. Такой упрек обидел бы Петра. Да, он не вполне справился со своей задачей, но сейчас сам нуждается в помощи, и не помочь ему нельзя. Уже многое их связывает, Поэтому в списке первоочередных губернаторских дел появилась запись о встрече со следователем, который вел дело Ищенко. Успенский выглянул в окно. У подъезда стояла черная «Волга» 31-й модели с номером 001. На ее лобовом стекле и крыше прилепились первые снежинки. За «Волгой» остановились милицейские «Жигули» голубоватого цвета. Успенский усмехнулся. Только привык к мерседесовскому комфорту, как надо переходить на казенный транспорт. Можно, конечно, отказаться от него и пользоваться собственной машиной, но, пожалуй, пока этого делать не следует. Область ему досталась небогатая. Не нужно людей дразнить. В 8:30 раздался звонок. Успенский открыл дверь, пропустил в квартиру Ищенко. Тот был явно раздражен. На вопрос, что случилось, ответил: «Гаишники не разрешили ставить мерс возле подъезда. Судя по их поведению, только они хотят охранять вас. Кстати, у «Волги», кроме водителя, сидят два местных ФСБшника». «Не нервничай», — попытался успокоить его Успенский. «Я теперь человек государственный, и представители государства берут меня под свою охрану. Так что придется тебе уступить им меня. Нельзя начинать губернаторскую жизнь с ломки традиций, поэтому на работу я поеду на «Волге». Тебе даю неделю отпуска». «Какой отпуск?» — воскликнул Ищенко. «Я же не выездной. Через день хожу в прокуратуру на допросы к следователю». «Да, это малоприятное занятие», — посочувствовал Успенский. «Чтобы отвлечься, продолжай изучать криминогенную ситуацию в области. Изучи хозяев приватизированных областных предприятий и готовь предложение. Будем справедливость в областном масштабе восстанавливать. У тех, кто обманным путем приобрел заводик или склад, отберем и объявим новый конкурс. Тех, кто за копейки недвижимость приобрел, заставим уплатить реальную цену. Так, гляди, областной бюджет и пополним». «Опасное дело затеваете, Андрей Иванович», — оценив сказанное, предостерег Ищенко. «А иначе нельзя. Народ меня отвергнет, если я буду делать вид, что не замечаю результатов грабительской приватизации по чубайсовско-гайдаровским рецептам», — твердо произнес Успенский. Он еще в больнице определил приоритеты своей новой работы. Благо, времени для этого было достаточно. Вниз спустились вместе. К Успенскому подошел высокий, крепко сбитый парень, лет 25, одетый в темно-коричневую куртку. Из-под распахнутой полы были видны серый костюм в голубую полоску, синяя рубашка, светлый галстук. Успенский невольно глянул на туфли подошедшего. Они блестели, как глаза у негра. «Аккуратист», — подумал Андрей Иванович, — «наверное, ФСБшник». Так оно и оказалось. Прижав руки по швам, подошедший представился: «Капитан Селезнев. По поручению начальника областного ФСБ направлен для обеспечения вашей охраны. Со мной старший лейтенант Игнатов. Он за рулем губернаторской машины. Во всех поездках за вашей машиной будет идти еще одна машина. В ней будут находиться два сотрудника областного ФСБ. Кроме нас, в «Жигулях» два гаишника, или, как их теперь называют, ГИБДДшника. Немного ли на одного меня сопровождающих?» — спросил Успенский. «Этот порядок завел ваш предшественник после того, как на него было совершено покушение», — пояснил Селезнев. «Команды о снятии второй машины сопровождения не поступало». «Когда же это случилось?» — поинтересовался Ищенко. Успенский, увидев удивление на лице капитана, представил Петра. «Это мой помощник. Кстати, назовите свое имя, капитан». Селезнев извинился, представился, а затем рассказал, что в один из дней избирательной кампании неизвестные на двух джипах преследовали губернаторскую «Волгу», чем создавали аварийную ситуацию. Задержать покушавшихся на губернатора не удалось, но после этого случая областное ФСБ стало обеспечивать его охрану. «Дмитрий Ильич, мне об этом ничего не рассказывал», — проговорил Успенский и глянул на Ищенко. «Он скромный человек», — тихо сказал тот, но ему не удалось скрыть при этом усмешку. Ее было достаточно, чтобы Успенский понял, кто гонялся за бывшим губернатором. «Надеюсь, Селезнев, вы не допустите, чтобы и со мной так шутила местная или залетная братва?» «Спасибо за доверие», — улыбнулся охранник. Он больше всего боялся, что губернатор откажется от его услуг и поедет в областную администрацию со своим помощником, который ему явно не нравился. Несмотря на то, что до начала работы областной администрации оставалось около часа, почти весь аппарат находился на своих местах. Еще в пятницу в аппарате стало известно, что новый губернатор выписался из больницы и в понедельник собирался приступить к работе. Для каждого аппаратчика это неординарное событие, и к нему нужно готовиться всерьез. У здания областной администрации Успенского ожидала группа хорошо одетых мужчин. Когда он вышел из «Волги», к нему подошел Санчин и поотечески обнял его. Затем похлопал по спине. «Рад, Андрей, за вас!» Выпустив Успенского из своих объятий, произнес Дмитрий Ильич и, отойдя на шаг, добавил. «Вы настоящий русский мужик, из несгибаемых крепышей. Но все-таки как самочувствие?» «К выполнению своей избирательной программы готов», — ответил Успенский. «Тогда пошли, познакомлю с вашими замами и министрами. Вот они, голубчики, вас поджидают». Успенский пожал всем встречавшим руки. Обращаясь к Санчину, поинтересовался. «Как это вы без женщин в руководстве обходитесь? Так не годится. Женщины заставляют нас мозгами шевелить, работать лучше. Жду предложений». Вспомнилась Наташа. «А что, если ее пригласить к себе на работу?» «Нет, нельзя. Она ждет ребенка. Интересно, как она живет? Надо бы позвонить ей», — подумал Успенский. «Может, захочет встретиться». Обращаясь к встречавшим его руководителям, сказал: «Прошу собрать в 9:30 весь аппарат администрации. Можно пригласить областных депутатов и находящихся в нашей области руководителей федеральных служб». Кабинет губернатора находился на третьем этаже. От лифта к нему личку, на которой была выгравирована его фамилия. «Стараются хозяйственники», — подумал он и толкнул дверь приемной. Молодая женщина лет 30 с пышными каштановыми волосами встала из-за стола. Милая улыбка, глаза светятся. Отрицательных эмоций у Успенского не возникло. Он улыбнулся и сказал: «Я ваш новый подопечный. Надеюсь, сработаемся». «Я буду стараться», — ответила секретарь. «Меня зовут Людмила Максимовна». «Можно без отчества к вам обращаться?» — спросил Успенский. «Можно, можно», — ответил за секретаря Санчин. «Люся очень толковый работник. А еще она мама двух замечательных мальчишек. Муж в налоговой полиции. В прошлом году от администрации выделили им трехкомнатную квартиру. Теперь отрабатывают нашу щедрость. Крыша над головой — главное условие нормальной жизни». «Все это так», — подтвердила мягким голосом Людмила. «Чай или кофе будете пить?» «Спасибо», — ответил первым Успенский. «Позднее, после совещания аппарата». Успенский вошел в губернаторский кабинет. «Банкирский был раза в два больше», — прикинул он, обводя взглядом свое новое владение. «В кабинете не было ничего лишнего. Два стола, один письменный, за которым стояло черное кожаное кресло, другой длинный для проведения совещаний. К стенам были прижаты два шкафа, забитые книгами. Подоконники украшали разноцветные горшки с комнатными цветами. «Это мое главное богатство», — показывая на цветы, произнес Дмитрий Ильич. «Рекомендую не убирать и самому поливать их ежедневно. Удивительно приятное занятие. Нервы успокаивает». «Учту». Успенский опустился в губернаторское кресло и покачался в нем. «Норма». «Вы хорошо смотритесь», — сказал Санчин. «Вот теперь я свою миссию выполнил до конца». Преемник в губернаторское кресло сел. «Пожалуй, можно и удалиться. Хотя, честно скажу, хотелось бы побывать на аппаратном совещании». «Конечно, конечно», — произнес Успенский. «Я вас представлю как главу областного фонда развития нашего региона. А теперь расскажите, пожалуйста, о своих замах. На кого можно положиться?» Вскоре зазвонил внутренний телефон. Успенский нажал на зеленую кнопку и услышал голос секретаря. «Андрей Иванович, аппарат собран в актовом зале. Мне тоже идти на совещание?» «Да». «Пока не будем делать исключения», — ответил Успенский. В актовом зале собралось человек полтораста. Когда Успенский вошел в зал, все встали. С теми, кто занял места в первом ряду, он поздоровался за руку. Здесь находились председатель законодательного собрания, прокурор, глава налоговой полиции, председатель областного суда, председатель областной избирательной комиссии и другие руководители. Все представлялись губернатору, поздравляли с победой, желали новых успехов. Пожимая протянутые руки, Успенский благодарил и двигался дальше, как ему казалось, по бесконечному первому ряду актового зала. Лишь возле председателя избиркома он задержался чуть дольше и, улыбнувшись, глядя в голубые глаза Екатерины Ивановны, сказал: «Надеюсь, вы не забыли мое предложение. Оно остается в силе». На этот раз Екатерина Ивановна не позволила себе резких выражений в адрес Успенского. Ее щеки покрылись легким румянцем. Как бы пытаясь избавиться от смущения, быстро ответила: «Я готова работать в вашей команде». «Ну вот и славненько», — довольным тоном произнес Успенский. Дойдя до конца первого ряда, Успенский поднял вверх две руки и громко произнес: «Всем остальным здравствуйте. Персональные знакомства продолжим после совещания». Поднявшись на сцену, сел за полированный стол и продолжил: «Президиум выбирать не будем, и себя мне представлять, видимо, не нужно. Во время избирательной кампании все имели возможность узнать мою биографию. Если кто их забыл, можно обратиться к Екатерине Ивановне. Она, пожалуй, лучше всех должна их знать. А теперь перейдем к делу». Успенский сделал паузу, обвел взглядом зал. Большинство сидящих напряглись в ожидании его слов. От них зависело их будущее. Предчувствия оправдались. Успенский сказал: «Я принимаю область дотационную. 57-е место по уровню жизни говорит о многом. в том числе об ошибках и плохой работе аппарата областной администрации. Поэтому я решил вывести всех за штат и прошу не противиться моему решению». «За штатом и те, кто голосовал за вас?» — крикнул из зала плотный круглолицый мужчина лет 40. «Да, я хочу расставить кадры не по принципу преданности, а исходя из квалификации, деловых качеств претендентов на руководящие и ответственные должности. И если вы патриоты своей области, то примите мое предложение. Не сомневаюсь, многие из вас останутся работать в аппарате. Ведь, надеюсь, вы не случайно оказались на своих должностях и в состоянии перестроиться, начать работать по-новому. Главная задача — войти в число областей-доноров, стать самодостаточным регионом, реально повысить уровень благосостояния населения. Мои расчеты показывают, что для этого у области имеется необходимый потенциал. А победителям конкурса на вакантные должности повысить зарплату?» Опять подал голос мужчина, который рискнул прервать Успенского. «Да, если мы сможем меньшим числом выполнять стоящие задачи. Сэкономленный фонд зарплаты будет распределен среди хорошо работающих аппаратчиков. Кроме того, за реальные успехи в зарабатывании денег для области будут установлены приличные премии. В общем, я хочу, чтобы аппаратчики получали достойную зарплату, и все буду делать для этого». Так как возражающих против предложения Успенского не было, он сказал: «Тогда на сегодня все. Начинаем работать. Готовьте предложение, как решить поставленные мною задачи. И обещаю выслушать каждого. Максимум в течение недели проведем назначение руководящих и ответственных работников. Затем подумаем о повышении эффективности работы технического персонала». «Правильное решение», — сказал Дмитрий Ильич, когда Успенский спустился со сцены. «Моя помощь нужна?» «Спасибо, пока нет», — улыбнулся Успенский. «Будем на связи. Раскручивайте работу фонда. А вот Ищенко помогите. Я ему дал весьма деликатное поручение. Хочу разобраться с состоянием областной собственности». Когда Успенский вернулся в кабинет, секретарь сообщила, что его ждет следователь областной прокуратуры. Таковым оказался крупный 30-летний мужчина. Он был явным антиподом Селезнева. Костюм на нем был неглаженный, ворот трикотажной синей рубашки не сходился на толстой шее. Темно-серого цвета туфли тоже явно давно не чистились. Успенский подумал, что нашел повод поговорить с областным прокурором. Неопрятность его сотрудников не украшала не только прокуратуру, но и саму область. Значит, губернатор не имеет права не замечать этого. Тем временем следователь опустился в предложенное кресло. Напротив него сел Успенский. Их разделял журнальный столик, на который следователь положил слегка потертую кожаную папку. «Чем могу служить?» — первым спросил Успенский. «Какие заботы вас одолевают?» «Я занимаюсь расследованием покушения на вашу жизнь», — приятным баритоном произнес следователь. «Вот мое удостоверение. Зовут Владимиром Петровичем». Когда Успенский вернул ему продолговатую книжицу с российским гербом и грозной надписью «Генеральная прокуратура РФ», пояснил: «Врачи меня не пускали к вам, но мы не сидели сложа руки. Да и событий за это время произошло немало. Однако для полной картины случившегося нам не хватает сведений от самого потерпевшего». «То есть от меня», — усмехнулся Успенский и посмотрел на часы. «Сегодня не самый подходящий день для допроса». «Я понимаю», — с нажимом сказал следователь. но ночью случилось непредвиденное, и я обязан действовать». Он сделал паузу, отхлебнул из красной чашки чай, не дождавшись вопроса, пояснил. Кропьева-младшая, то есть Вероника Федосеевна, покончила с собой. «Как ей это удалось сделать?» Не скрывая появившегося интереса, спросил Успенский. «Да черт ее знает», — пожав плечами, произнес Владимир Петрович и добавил. «В камере еще 10 женщин находились. Все говорят, что ничего не видели, спали. В качестве орудия смерти использованы женские колготки. Думаю, ей помогли на тот свет отправиться». Загибая толстые пальцы, следователь стал высказывать предположения, на которых основывалась его версия. Во-первых, Кропьева повесилась на чужих колготках, ибо они были явно не ее размера. Во-вторых, на теле умершей есть следы от побоев, что свидетельствовало о том, что Вероника Федосеевна перед смертью сопротивлялась. И, в-третьих, есть заинтересованные в смерти Кропьевой лица. «Вы имеете в виду меня?» — поморщился Успенский и тоже отхлебнул из чашки уже остывший чай. «Не скрою, сестра умершей Таисия Федосеевна именно так считает. Я же думаю, что убийство Кропьевой-младшей организовал ваш помощник. Ищенко более всех нужна ее смерть». «Ну, это еще доказать нужно», — вспылил Успенский. «Вот я и пришел выслушать вашу точку зрения. Губернатора вызывать в прокуратуру неудобно». «Если коротко», — решительным тоном произнес Андрей Иванович, — «то я думаю, что Ищенко не мог убить Крупьеву. Ну, во-первых, он не мог пробраться в женскую камеру следственного изолятора, ведь изолятор, я надеюсь, охраняется. Во-вторых, что для меня самое главное, Петр Тихонович, как мой бывший охранник и компаньон по бизнесу, не принимает решения, не посоветовавшись со мной. А со мной вопрос об убийстве Крупьевой он не обсуждал. Что касается меня, то я с женщинами не воюю». Успенский, конечно, не мог поручиться, что Ищенко не проявил самостоятельности. Более того, наверняка он организовал убийство Крупьевой. Таким образом, он не только отомстил своей обидчице, но избавлялся от уголовного преследования. Ведь в связи со смертью Вероники Федосеевны прокуратура будет вынуждена закрыть возбужденное против него уголовное дело. Естественно, делиться со следователем этими предположениями Успенский не собирался. Он считал, что Ищенко имел право на защиту своей свободы, даже если на нее покушалась прокуратура. И чтобы помочь ему в этом, решил отправить его на год-другой поработать на Кипре или в Испании. Успенский терпеливо ответил на все вопросы следователя, касающиеся его отношений с Ищенко и с сестрами Крупьевыми. Когда следователь выдохся, попросил отправить Таисию опять в Москву и сделать так, чтобы ее судили там. А Успенского не вызывали в суд в качестве потерпевшего. Андрей Иванович пояснил свою просьбу словами: «Мне не хотелось бы с ней встречаться вновь». В это время в кабинет вошла секретарь. «Андрей Иванович, извините, в приемной полно народа, а вам через час уезжать в Москву». «Мы заканчиваем», — тихо произнес Успенский и затем твердо добавил: «Подобного рода инициативу больше не проявляйте. Когда у меня в кабинете посетители, никто не вправе нам мешать». Секретарша покраснела и со словами «Извините меня» бесшумно вышла из кабинета. Успенский понимал, что сделал ей больно, но она должна знать свое место. И если хочет с ним работать, подстраиваться под его требования. Посещение Кремля, поздравление президента и обсуждение проблем совершенствования местного самоуправления не вызвали у Успенского интереса и тех эмоций, которые он испытал, когда побывал в Кремле накануне губернаторских выборов. Большую часть времени он размышлял о предстоящей встрече с Наташей. По его просьбе Петр Ищенко разыскал ее и должен был привести в 19:00 в гостиницу «Пекин». Когда Успенский подъехал ко входу в гостиницу, «Мерседес», в котором привезли Наташу, уже припарковался. Она выскочила из машины и бросилась навстречу Андрею. Через мгновение, позабыв о том, что на них смотрят люди, Наташа обвела руками шею своего возлюбленного и, чуть откинув голову, прошептала: «Боже, как я рада тебя видеть! Как я рада, что ты жив!» Успенский инстинктивно освободился от ее объятий. Внимательно осмотрев Наташу, удивленно произнес: «Я ожидал увидеть тебя совсем иной. Разве ты не ждешь ребенка?» «Нет, уже нет», — поправив волосы, ответила Наташа и торопливо пояснила: «Когда по телевизору увидела, как тебя вынесли на носилках из избирательного штаба, со мной случилась истерика. Она не прошла бесследно. Произошел выкидыш. После этого я ушла от Григория. И вот теперь опять только твоя. Конечно, если ты хочешь этого». «Как ты можешь сомневаться?» — горячо заговорил Успенский. «Я люблю тебя. Я хочу жить с тобой. Я хочу, чтобы ты забыла о своих страданиях, чтобы знала, что на этом свете есть любящий тебя человек». «Спасибо. Спасибо, Андрюша», — со слезами на глазах зашептала Наташа. Не стесняясь проходящих мимо людей, она опять прижалась к Андрею и, поцеловав его, сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, что есть женщина, которая любит тебя и ради тебя готова на все. Даже уехать из Москвы и жить со мной в качестве жены?» «Да», — ответила Наташа. «Но давай не будем Бога гневить. Вдовец имеет право вновь жениться только через год». «Я выполню это условие», — радостно сказал Успенский. «Более того, назову тебя женой только после того, как мы обвенчаемся». «Ты угадал мое желание», — полушепотом произнесла Наташа. «И я хочу наш брак осветить в церкви». Она озорно блеснула глазами. «Ущипни меня. Я хочу убедиться, что я не сплю». «Нет-нет, это не сон. Я вижу тебя, я чувствую тебя и дышу тобой. Я жажду тебя». Успенский взял Наташу под руку и повел к машине. По дороге сказал: «Едем знакомиться с детьми». Наслаждаясь исходящим от любимой женщины ароматом, Успенский понял суть емкого и таинственного слова «счастье». Счастье возвращается к тем, кто не опускает руки перед всесильным злом, не ломается от проявлений гнева и коварства окружающих людей. А еще счастье не обходит тех, кто даже за чертой дозволенного живет не ради собственной сытости, а ради общего блага. Конец книги.